Наконец мне этот разговор надоел, я встал, грубо предложил ему выйти и пошел к двери, чтобы ее открыть. «Подождите, подождите», — зашелестел он. «Владимир Николаевич, надеюсь, что нас никто не слышит. Я не совсем правильно представился. Сейчас я представлюсь иначе». Он тут же преобразился. На его лице появилось выражение надменности и самодовольства. Он сунул руку в боковой карман. «Не трудитесь», — сказал я ему. «Я и так вижу, кто вы такой». На его лице смешались выражения боли и разочарования. Ему, видимо, казалось, что он очень артистично вел свою роль. «Как вы догадались?» — спросил он упавшим голосом. «Я иногда читаю детективные книжки, и в них все сыщики похожи на вас». Мои слова его покоробили. Он обиделся. Впоследствии, когда я получил возможность познакомиться с его коллегами, я заметил, что КГБшники в большинстве своем люди ущербные, потому очень обидчивы. В этой обидчивости проявляются остатки того человеческого, что было в них заложено от рождения. Какими бы общими или личными теориями они ни руководствовались, чем бы ни оправдывали свою деятельность, они чувствовали, что она презренна. Впрочем, есть и необидчивые. Они самые опасные. «Ну что ж», — протянул он разочарованно, — «догадались, так догадались». «Тогда пойдем», — предложил он, не то прося, не то приказывая. «Пойдем», — согласился я. Хотя я продолжал разговаривать с ним весьма непочтительно и насмешливо, но в этот момент ужасно испугался. Пожалуй, никогда я так не пугался, ни до, ни после. Я верил в свою звезду, но вместе с тем жил в ощущении, что со мной должно произойти что-то роковое, что помешает мне осуществиться. То ли обнаружится быстрая и неизлечимая болезнь, то ли я попаду под машину, то ли что-то еще. Я был настоящим советским человеком. Советскость моя проявлялась в том, что, как, впрочем, подавляющее большинство людей, которых я встречал в своей жизни, я ненавидел словесную пропагандистскую трескотню, избегал политзанятий, собраний, демонстраций, выборов и субботников, однако на рожон не лез. Я был тот пассивный член общества, от которого власть не ждет никогда для себя ни особенной пользы, ни большого вреда. Где бы я ни работал или ни служил, начальство знало, что никакой активности от меня ожидать нечего. И меня никогда не приглашали вступить в партию и не пытались завербовать в стукачи. Молодые люди, которые всерьез интересовались теорией коммунизма, погружались в труды Маркса, Ленина и Сталина, были для режима гораздо опаснее, и власть это, в конце концов, осознала. Человек, воспринимающий теорию всерьез, рано или поздно начинает ее сравнивать с практикой, вслед за чем отвергает или то, или другое, а затем и то, и другое. Человек же, не обольщенный теорией, к существующей практике относится как к привычному и неизбежному злу, к которому, однако, можно приспособиться. Моя советскость проявлялась еще и в том, что мое правосознание было равно нулю. Хотя с незваным гостем я говорил в ироническом, неприятном ему тоне. В главном я с ним вступил в негласное соглашение. Я испугался и вполне допускал, что меня сейчас уведут навсегда, и никто не узнает, где могилка моя. Представление о том, что, не совершив никакого преступления, я имею право отказаться идти с ним, у меня тогда не было. Даже не взглянув на документы незваного гостя, я не оспаривал его право вести меня туда, куда он прикажет. Когда мы вышли в коридор, там стояла хозяйка, уже одетая. «Володя?» — спросила она, стараясь не глядеть на гостя, как будто его вообще не было. «Вы надолго уходите?» Повернувшись к нему, я спросил громко, не оставляя хозяйке сомнений в том, кто он. «Я надолго ухожу?» «Нет-нет, что вы!» Гость опять заговорил в наигранном смущении. «Владимир Николаевич очень скоро вернется». Я думал, что на улице меня ждет черный ворон, куда меня впихнут, заламывая руки. Никакого ворона не было. Мой провожатый предложил мне прогуляться пешком. Это меня удивило, но я пошел. Дорогой он разговаривал со мной уже не заискивающе, а снисходительно. Он спросил меня, почему я пишу такие грустные стихи. И я понимаю, что меня можно расстрелять уже за то, что я пишу грустно, стал возражать, что стихи мои содержат элементы внутреннего оптимизма. По его лицу я видел, что мои утверждения не кажутся ему убедительными. Он поглядывал на меня, как на заблудшего молодого человека, которого жаль, но придется все-таки расстрелять. Мы шли очень долго, какими-то кривыми переулками, и я насмешливо, во всяком случае, мне продолжало казаться, что я был насмешлив, спросил провожатого, не заблудились ли мы. «Да-да, возможно», — сказал он с видимым беспокойством. «Да, возможно, мы заблудились». «А впрочем, нет, кажется, не заблудились», и он указал на вывеску «Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР». «Вы нам поможете, мы вам поможем». «Вот видите, — сказал мой провожатый, гордясь тем, как хорошо он знает переулки старой Москвы, — все-таки не заблудились». В просторном кабинете за большим, но скромным столом сидел человек небольшого роста в сером костюме. Он подал мне руку, назвал себя по имени-отчеству, предложил стул и сразу спросил: «Владимир Николаевич, как вы думаете о себе? Вы советский человек?» У меня отлегло от сердца. Если они еще не решили, советский я или нет, значит, может, и расстреляют не сразу. Я горячо заверил его, что я, конечно, советский. «Правильно». С облегчением согласился он. «Я в этом не сомневался. Вы советский человек, и вы нам должны помочь». «Вы нам поможете, мы вам поможем. А вы поможете нам, и мы вам поможем». Он потер руки и, предвкушая удовольствие, уставился на меня. «Рассказывайте». «Что рассказывать?» «Расскажите, что знаете». «Я ничего не знаю». «Ну, Владимир Николаевич», — заулыбался хозяин кабинета и переглянулся с тем, который меня привел, сидевшим в углу. «Ну, что-то же вы знаете». «Что-то, может быть, знаю», — согласился я. «Но не знаю, что именно вас интересует». «Владимир Николаевич», — всплеснул он руками в некотором вроде бы даже отчаянии. «Ну, вы же советский человек». «Конечно, советский, но не понимаю, чего вы от меня хотите?» «Хорошо», — сказал он. «Расскажите, где вы бываете, с кем общаетесь». «Я сказал, что ни с кем не общаюсь и нигде не бываю». «Как же, как же? Как же?» — встрепенулся тот, который меня привел. «Вы же были на художественной выставке и там смотрели абстрактные картины». «Ах, вот оно что!» Хотя выставка была совершенно официальная, но как советский человек я должен был понимать, что на абстрактные картины лучше все-таки не смотреть. А если и смотреть, то без удовольствия. «Я без удовольствия и смотрел. То есть они мне не понравились?» О чем я и сообщил своим собеседникам. «Да. Такие картины советскому человеку не могут понравиться», — глубокомысленно заметил старший. «А что вы думаете о Пастернаке?» Несмотря на то, что последние месяцы бушевал скандал вокруг присуждения Пастернаку Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго», и все газеты писали об этом с негодованием, я сказал, что о Пастернаке ничего не думаю, что было чистой правдой. Читать Пастернака и думать о нем не слишком много. Я стал гораздо позже. А в то время из всех живущих советских поэтов я по-прежнему выделял Симонова и Твардовского, о чем опять-таки собеседникам охотно поведал. Это совпадало с их представлениями о здоровом вкусе нормального советского человека, но они все же были чем-то недовольны. Старший вроде бы случайно обронил, а потом стал все чаще повторять фразу: «Ну, смотрите, а то пеняйте на себя». В какой-то момент он вдруг прервал разговор и выскочил из кабинета, то ли в уборную, то ли посоветоваться с начальством. Как только он исчез, младший подошел к его столу, взял деревянную линейку, вернулся на свое место и, держа линейку наподобие пистолета, стал целиться в меня, загадочно ухмыляясь, но без слов. Вернулся старший. И опять началось: «Вы нам поможете, мы вам поможем. А если вы нам не поможете, пеняйте на себя». И опять ничего конкретного. «Ну хорошо, переменил он тему разговора. — А с кем вы дружите? — Я? — Ни с кем не дружу. — А Чухонцев и Полонский? — С Чухонцевым и Полонским, — сказал я, — мы вместе учимся. Вместе ездили на Целину, пишем стихи, ну и общаемся. — О чем разговариваете? — О стихах. — А еще о чем? — Больше ни о чем. —